Глава 43. Нелли нервно курила, стоя у окна. Уже почти 2 часа она ждала телефонного звонка. Почему не звонит этот проклятый телефон? Ведь звонок решит многое. Нет, она в любом случае не откажется от золота. Просто, уйдя в подполье, будет действовать более решительно. Женщина чуть улыбнулась, поймав себя на мысли, что выражается языком книг об антифашистском движении, которыми она зачитывалась в детстве. Но почему? Почему он молчит? Она почти с ненавистью посмотрела на черный аппарат и снова повернулась к окну. А он по-своему красив, этот дикий город. Современность построек, перемешиваясь с работой основателей Якутии, придает городу даже несколько экзотический вид. Может, и Виктор один или со своей Анастасией ходит по улицам вечернего Якутска. Долгожданный и все же неожиданный звонок заставил женщину, вздрогнув, броситься к телефону. Она подняла трубку и, услышав мужской голос, с едва уловимым акцентом облегченно вздохнула. — Да, это я. — Что? Ну, конечно, ждала. — Но ответь, ты почему не позвонил вовремя? — Ездили в Люберцы. Там местные наших кооператоров прижимали. Голос трубки откашлялся. — И что же? — Все хорошо. И в Ногинске тоже. Вы понимаете? — Конечно. Ибо она все же опасалась зануды следователя из неподкупных. Ведь в деле совы много, точнее, все неясно для непосвященных. — Это точно? — подстраховалась она. — Абсолютно, — заверил голос. — И у нашей фирмы дела идут превосходно. Есть маленькие шероховатости, но до вашего возвращения подождут. — А Ленинград? Нелли знала, что там начались какие-то перебои с поставкой финской мебели, а это приносило неплохой доход. — Все окей, — бодро заявил голос. — Туда ездила группа наших экспертов. Кое-что выбраковали, но теперь все по-прежнему. — Значит, боевикам пришлось кого-то устранить. — Выбраковка большая? Это не отразится на дальнейших поставках? — Ни в какой мере, — заверил голос. — А что именно и в чем брак? Ей давно были безразличны дела ее столичных подчиненных, но выяснить все же необходимо. Забракована одна часть основной партии. — Понятно. Значит, кто-то из ленинградцев завел свое дело, но теперь все встало до места. А главное, почему он молчит о Стиве? — Да, вам большой привет от Стивенга. Он просил передать, что соглашение в силе. Нелли, облегченно вздохнув, попрощалась и повесила трубку. — Значит, покупатель и фиктивный брак с канадцем ждут ее. Женщина, довольно улыбаясь и что-то негромко напевая, пошла в спальню. Неторопливо раздевшись и полюбовавшись своим отражением в небольшом зеркале, она с наслаждением вытянулась на прохладном атласном покрывале. Ну что ж, не зря она тратила деньги на репетиторов английского языка. Она сказала несколько фраз по-английски. Нелли засмеялась. В том, что Виктор рано или поздно попадется ее людям, она не сомневалась. Но если вначале ее благодарная память противилась его смерти, то теперь он сам все поставил на свои места и должен просто обязан умереть, но, разумеется, не раньше, чем укажет место золотого завещания Седова. А если он умрет раньше, а плана нет? Он его просто выучил и уничтожил. Или этого плана не было совсем? Седой все объяснил на словах. А зачем тогда Виктор за этой Настей? Но ведь ты сама говорила, что он держит данное им слово. Уж тебе-то это хорошо известно. От этих неожиданно пришедших мыслей, от того, что смерть волка навсегда похоронит из золота, Нелли вскочила. «Рэмбо!» — пронзительно закричала она. Телохранитель появился мгновенно. Увидев женщину голой и по-своему истолковав ее призыв, он прикрыл дверь, рванул с себя рубашку и начал снимать джинсы. «Нет!» — властно проговорила женщина. «Срочно всем группам, особенно в Тамотте, оба, и волк, и девушка, нужны живые». Рэмбо, кивнув, без рубашки, с расстегнутым ремнем на джинсах, выскочил в коридор.